Глава 9. Ну, что сказать, Романовская, неплохо, весьма. Я бы даже сказал, отлично, протянула задумчиво наша химичка, подозрительно внимательно рассматривая меня. Все-таки на пользу вам пошло покровительство господина Ксандра Снежного, сделала непонятные из какой-то статьи выводы. Но сегодня упоминанием его имени мое настроение не омрачить. Я же, похоже, наконец сдала лабораторную. «То есть отлично?» – переспросила я, просияв от счастья. «Да», – покивала учитель, – «четверка». «За ложную пожарную тревогу», – добавила с сарказмом. Спорить не стала. Все равно в очередной раз счастливо улыбнулась ей, прежде чем выпорхнуть из кабинета в коридор. Там меня уже ждали. «Ну, сдала?» «Да», – улыбнулась шире прежнего. На удивление, несмотря на все недавние события, от которых в голове воцарилась каша, с лабораторной на этот раз не возникло никаких проблем. Наверное, сказалось ночное заучивание. Нужное всплывало в памяти практически на автомате. «Празднуем?» – предложила тут же. «На сегодня у нашего класса не было никаких занятий, только сдача долгов, с которой я успешно справилась». «Ты еще спрашиваешь?» – сделала та большие глаза, а после с визгом обняла за талию, приподняла и закружила. «Да мы теперь просто обязаны хорошенько оттянуться. Но сперва покупка платьев», – согласилась с ней на свой лад, на радостях, чуть не придушив ее в ответных объятиях. «Да как скажешь!» – последнее она произнесла уже на бегу из школы, буквально таща меня за собой за руку. Погодка выдалась тоже на редкость ясной, солнечной, на небе не облачко. Я даже куртку застегивать не стала, пока мы обе неслись к моему дому. Папа обещал отвезти нас с Ритой в город. Серый кроссовер дожидался нас около подъездной аллеи, и все бы ничего, но вместо родителя возле него, прислонившись спиной к железному боку и лениво жмурясь на солнышке, находилась Аврора Герда, а рядом Ксандр Снежный. Как всегда во всем белом – джинсы, кроссовки и джемпер. В общем, ничего хорошего мне ждать больше сегодня не приходилось. И это подтвердилось, как только мы к ним приблизились. «Твоего отца срочно вызвали на работу, так что он попросил его подменить. Вас отвезет Ксандр». Поставила в известность нас белая волчица, продолжая делать вид, будто наслаждается солнечной погодой. Естественно, моему негодованию не было предела, и я даже приготовилась его выразить во всей той мере, что переполняло мой разум. Но потом что-то пошло не так, а все глаза его, в которых я вдруг отчетливо увидела солнечные звезды, сияющие так ярко, что почти слепило. Нет, не в действительности, в моем сегодняшнем сне. Воображение подло нарисовало каждую секунду этой выдуманной реальности, что так искусно переплеталось с настоящим. Воспроизвело каждый образ в моей голове, напомнило каждый собственный стон и скользящую по венам невыносимо сладкую истому, от которой подгибались колени даже сейчас. Я как рот открыла, так и стояла, жадно хватая ртом вдруг переставший поступать кислород. «В общем, мы согласны», – объявила Рита, воспользовавшись моим ступором. «Вот и чудненько», – хлопнула в ладоши пара альфы серого клана и отстранилась от бока кроссовера. «Ксандр, я на тебя надеюсь. Девочки, без глупости мне там», – напутствовала, пригрозив пальцем, прежде чем уйти. «А я и не помню, как меня запихнули в машину». Вряд ли прохлада кожаного салона была способна остудить поднявшийся во мне жар. Прижалась лбом к стеклу, старательно сосредотачиваясь на пейзаже за окном, отвлекая себя от неуместных мыслей, которые все никак не желали выметаться из моей головы. Его пальцы на моей шее гладят так томительно, обещающе, его поцелуя манят. Обещают, соблазняют, то, как он произносит мое имя. Рычащие нотки проникают в рассудок, оседают вспышкой желания внизу живота, подталкивают желать лишь больше. И хватит думать о всяких глупостях. Откуда такие идиотские фантазии вдруг берутся? От этой каменной глыбы за рулем ни грани ласки не дождешься. Да и зачем мне ждать от него что-то? У меня есть другой волк. Должен быть. Потому что моя пара тот, к кому я хочу тянуться. Он не обидит, не растопчет мои чувства, сбережет. Тоже глупая надежда, угасающая с каждой уходящей минутой. Не судьба, видимо. И не стоит терзать себя тем, чего нет. Лучше сосредоточиться на насущном. А в нем... «Как насчет этого?» – вновь послышался голос Риты наравне со стуком ее каблуков. «Или лучше все же то, черное. Мы давно преодолели путь до торгового центра и прошли уже несколько бутиков. Просто я так углубилась в собственные мысли, что все проходило каким-то мимолетным фоном». «Нет, это лучше», – отозвался ровным тоном Ксандр. «Если добавишь блеска на кожу и волосы, то будешь самой настоящей звездочкой». «И макияж на глаза», – в тон тут же подхватила подруга мечтательным голосом. «Точно! Ксандр, ты лучший!» И вот как знала, чувствовала, что не стоило мне выходить из примерочной в этот момент, сосредоточиваясь не на том, что происходило в моей голове, а на этих двоих. Но ноги будто сами понесли в торговый зал, где над сидящим на небольшом диванчике для посетителей снежным склонилась Рита, обняв того за шею в качестве благодарности. «Враз такая злость разобрала! Никогда я еще не была так близка к убийству! Быстро вы тут на «ты» перешли!» прозвучало, словно и не моим голосом, а чьим-то чужим, ледяным и хлестким. Сама от себя не ожидала такой резкости. «А, да я просто и правда, простите, господин Снежный!» – покаялась подруга, шустро отстраняясь. А тот улыбнулся. «Понимающе, понимающе. Понимающе тошнотворно. Еще и в дополнение Риту за плечи приобнял, усадив рядом с собой. Так бы и разбила об его голову что-нибудь тяжелое. Нет, не из ревности, просто потому, что он меня жутко бесит, ведет себя как не пойми кто. И вообще, это моя подруга. Пусть себе другую найдет, да хоть десяток, а нас в покое оставит». «Ничего страшного. Разрешаю дальше ко мне на «ты» обращаться вне стен школы», – заверил он тем временем серую волчицу, отчего та засияла так же, как звезда на ночном небосклоне. «Романовская, ты тоже выбрала?» – обратился ко мне. «Кстати, ничего так платьице, но тебе не идет», – вынес вердикт выбранному мной наряду. «Да вы что?» – протянула я в фальшивом удивлении, не сдержав ядовитых ноток в тоне. «И какой же наряд, по вашему, несомненно бесценному мнению, мне подойдет?» «Что-то более классическое, сдержанное и менее вызывающее». «И в плане цвета, и в плане фасона», – стал мне гениальным ответом. «Я, конечно, понимаю, что вы любительница откровенных нарядов, но всему должно быть свое место, и уж точно не на бал идти в этом». Одарил брезгливым взглядом полупрозрачный ярко-алый наряд с вырезом до середины бедра. «А я его вообще бездумно взяла. Просто выхватила со стойки с вещами первое, что зацепило внимание цветовой гаммы. И сама себя толком только сейчас оглядела. Что сказать, для стриптиз-бара вполне подойдет, да. На сцену к шесту выходить. Не на зимнем балу выпускников вальсы кружить. Впрочем, это еще не значило, что я соглашусь с раздражающим господином Всезнайкой Снежным. «О, ну тогда я знаю, что мне подойдет», – сделала заключение его речи на свой лад. «Голый пойду, так сказать, в традиционном обличии всех оборотней. Помнится, вы вот тоже предпочитаете именно такой образ в своем стиле». Тут закашлялась Рита, уставившись на меня огромными глазами. А вот Ксандр на ноги поднялся, демонстративно медленно, по-звериному лениво. вместе с тем напряженно, как перед прыжком. В мятном взоре полыхнуло яркое солнце, плавный шаг в мою сторону и вовсе походил на настоящий приговор. Убедили, Романовская. Пойдем на этот чертов бал вместе, голыми, припечатал с убийственной улыбкой. Неправильный ответ, господин Снежный, потому что мы с вами вместе ни на какой бал не пойдем. Вы откажетесь от меня, наивная зайка. Невольно усмехнулась, вспомнив, как когда-то спросила нечто подобное, способен ли он съесть меня, раз уж привел такое сравнение. Но то было тогда, а вот сейчас. Подавитесь. Насложусь, поправил меня едва слышным шепотом на ухо. Раздирающая разум злость никуда не делась, но треклятые солнечные звезды снова вспыхнули в моей голове, затмевая собой все остальное. А злость продолжала раскаляться, уже не столь поверхностно, в глубине сознания. Больше не просила выхода наружу, плавила мои внутренности, сжигая жалкие остатки рассудка. Его шепот всему виной, точь-в-точь такой же, как в моем сне. Манил, обещал, вынуждал тянуться навстречу, как бы неправильно это ни было, как бы не хотелось воспротивиться. Проиграла, сдалась, не предприняв ни единой попытки не допустить капитуляции. И я это прекрасно осознавала, неотрывно глядя в солнечный взор, что тоже опалял, как вечное пламя. «Кара, ты точно моя Кара!» Губы почти обжег поцелуй, такой нужный, долгожданный, за которым я, позабыв о гордости, сама же и потянулась, словно это самый верный мой поступок за всю жизнь, чтобы тут же едва ли не простонать в голос в полнейшем разочаровании, когда оборотень вдруг резко отстранился, глядя мне за спину. «Простите, но вы будете покупать эти платья?» Робко воспросила так, то все испортила. Или же спасла? Черт, точно с ума схожу. Сама себе придумала, сама же и поверила. Еще и на мужика набросилась на пустом месте. Зашибись, Романовская. Ты опять превосходишь саму себя, хотя дальше, казалось, падать уже и некуда. Однако каждый раз находится новая глубина. «Вот не могла подойти попозже», – проворчала Рита обиженным тоном. «Такой момент угробила!» – тяжело вздохнула, глядя на нас к Сандрам с умилением. «Лично я ничего такого умилительного не видела, только то, как ни с того ни с сего опять повелась на Альфу, а он улыбался, не скрывая своего превосходства». «Знаете, я начинаю вас действительно ненавидеть, господин Снежный», – призналась как есть. «К черту все эти наряды, и бал тоже пусть катится, не хочу уже ничего». «Неправда? Я тебе нравлюсь?» – подмигнул он мне. «Неправда, вы меня бесите постоянно!» «А одно другому не мешает?» «Признавайтесь, Романовская, сколько раз за последний час вы вспоминали свою пару?» «Сколько-сколько?» «Это сейчас такой тонкий намек, что вы как бы лучше и все такое?» Выгнула бровь. «Нет, это прямое заявление о том, что я вызываю у вас куда больше эмоций, чем возможная парность с непонятно кем», постановил со всей уверенностью, сложив руки на груди. «И даже если так, что это меняет? Вы как были невыносимым и вредным, так им и остаетесь. А вы как были упрямой гордячкой, так ею и остаетесь. И ничего, мне все нравится, и вам понравится, уверяю». «Что?» – почти задохнулась от возмущения. «Я, по-вашему, мазохистка, что ли?» «Вы что? Ни в коем случае. Исключительно садистка. Мазохист из нас двоих я. Раз до сих пор не сбежал от вас куда подальше, хотя должен был сделать это еще в тот момент, когда понял, к чему все идет», – проворчал, демонстративно уставившись в потолок. «Да вы что? И к чему же все идет? Просветите, будьте столь любезны, а то лично я не в курсе», – дернула его за рукав, «чтоб на меня смотрел, а не куда-то там, когда я с ним разговариваю». «Вот и мне интересно», – прищурился, склонив голову на бок, рассматривая меня все с той же насмешкой. «Чего вы добиваетесь, Романовская, отталкивая меня? Что я тут же, как те же сопливые щенки, начну ползать у ваших ног, вымаливая крохи внимания? Или что скуля забьюсь в собачью будку и буду там пребывать, пока вы сами не решите одарить меня своей милостью?» «Это я-то отталкиваю», – опешила от такого бессовестного заявления. «Да это вы», – протянула ядовито, – «ты сам первый», – обвинительно ткнула в него пальцем. «Вечно делаешь вид, что меня не существует». «А еще недавно сама же жаловалась, что я вечно к тебе придираюсь. Где логика, Кара?» «А, логика. Да видала я твою логику, знаешь где? Дай-ка подумать». «Действительно», – призадумался. «Осталась у меня дома вместе с твоими вечерними визитами в него», – предположил. «Вот тут у меня дар речи пропал. Только рычание и осталось». «Ребята, вы супер!» – вернул к настоящему восторженный голос подруги. «Ксандр, если что, я болею за вас!» Обернулась к ней, так и не найдясь со словами. Зато обескураженности в моем взгляде было хоть отбавляй. «Предательница!» – выдавила я через значительную паузу. А затем самым гордым видом из магазина все же свалила. Рита догнала уже у самого эскалатора. «Слушай, да вы же просто искрите рядом друг с другом. Нафига тебе и правда слабая пара, когда есть снежный? Тем более всегда можно попросить помощи у белого клана с разрывом этой самой парности. Оксандр тебе все-таки очень даже нравится. И не отрицай. И как по мне, вы друг другу идеально подходите». «Вот и я думаю, а нафига? Уже сколько дней думаю, как только этот белый волк оставил метку и свалил. Нафига мне такая пара, которой я не нужна? Нахрен не сдалась, получается. Он даже знакомиться со мной не захотел. Какого хрена, блин?» Сорвалась, перестав контролировать свою громкость. «Я что, настолько безнадежна?» Сжала кулаки от бессилия. «На меня все ведутся только из-за короткой юбки и долбанных феромонов? Так получается, да?» Сжала кулаки крепче, позволяя ногтям впиваться под кожу. «И да, блин, любому идиоту ясно, что ни один оборотень не сравнится с Ксандром Снежным. А у меня уже до такой степени крыша едет, что мне он даже во снах снится. Ни хрена не скромных снах, понимаешь?» Тональность голоса резко спала. Воздух в легких закончился, как и запал ярости угас. Осталась только жалость к самой себе и что-то еще совсем непонятное, тянущее и вместе с тем беспредельное, без дна, без края, как если нет границ, отчего сердце продолжало колотиться в груди, как бешеное, не менее сумасшедшее, чем я сама. «На вас ведутся, Романовская, потому что вы – это вы», – послышался следом тихий и серьезный голос Снежного. «Неважно, во что вы одеты, потому что вы не похожи на всех других волчиц, иначе бы давно уже повелись на приставание Архарова и других волков. Вы та, которая никогда не подпустит к себе просто так, даже сейчас, на волне инстинктов». Как сказал, так и замолчал, ни разу не взглянул на меня даже, смотрел исключительно прямо перед собой. «Да?» – протянула ошарашенная услышанным. «А чего ты меня постоянно в распутстве тогда обвиняешь?» – развернулась к нему, одарив обвиняющим взглядом. «А нечего вешаться на всех подряд», – парировал он не менее обвиняюще. «А тебе не кажется, что ты сейчас сам себе противоречишь?» «Нет. И взгляд, главное, такой честный-честный. Не верю. А вот это правильная позиция», – прошептал, склонившись ниже, убирая за ухо упавшую на лицо прядку. «Я вообще последний, кому стоило бы верить». Перехватил его пальцы еще до того момента, как он отнял бы руку от моего лица, чуть сжала их. Другой ладонью и вовсе вцепилась в край джемпера на нем. Слишком уж навязчиво казалось. «Отпущу, и все, не будет больше со мной Ксандра Снежного, конкретно этого, от которого таяла моя душа. А жаль, потому что я хотела бы поверить». Ответом мне стал шумный вдох. «Тогда ты знаешь, что надо делать, Карина». Ничего не сказала. Малодушно уткнулась лбом в крепкую грудь, до побеления сжимая пальцы на его джемпере. Потом и вовсе улыбнулась, едва меня окутало теплом его объятий, наравне с ласковым поглаживанием по волосам. Что-то глубоко внутри подсказывало, неозвученный ответ мы тоже оба знаем. «А знаете что, девушки, я вынес из вашего отдыха», – заявил Ксандр, уже будучи за рулем, а мы с Ритой на заднем сиденье. «Что?» – уточнила подруга заинтересованно, стараясь до этого момента не отсвечивать за нашими спинами. «Вы совершенно не умеете веселиться. Это потому, что к нам надзирателя приставили, а он вряд ли одобрит танцы на барной стойке», – обозначила я в полнейшей меланхолии, глядя исключительно в боковое окно. «И часто вы так танцуете?» – уточнил Белый Волк, смотря на меня в зеркало заднего вида. Поймала его пристальное внимание и тут же снова уставилась исключительно на городской пейзаж. «Поверь, ты не хочешь знать ответ на этот вопрос?» «В любом случае, это сомнительный отдых, не приносящий никакого расслабления нервным клеткам». «Это смотря сколько шампанского примешь». «Угу», – вставила едва слышно Рита. «Эх, молодежь!» – укорил он нас. «Банальная людская театральщина и слабость. Аж слушать противно, тоже мне волчица. Лучше пристегнитесь, что ли?» – добавил следом, выполняя обозначенное. Возражать не стала. Сделала, как было велено, и я, и Рита. Правда, уже вскоре я почти клевала носом, пока мы весь последующий час продирались через пробки Москвы к ее окраине и дальше. И лишь оказавшись за пределами города, Ксандр увеличил скорость и продолжал ее увеличивать дальше, тем более что мы уже давно проехали нужный нам поворот. «Господин Снежный», – неуверенно позвала оборотня Рита, – «мы проехали». «Я знаю», – стала ей беззаботным ответом. «Сперва заедем в одно место, а затем отвезу вас домой». Уж не знаю, что это за место такое, но с учетом, что впереди той дороги, на которую мы свернули, значилась достаточно широкая река с недостроенным мостом, «там тупик», – обозначила на всякий случай. «И это знаю», – ухмыльнулся как-то загадочно. А скорость автомобиля все росла и росла. Впереди уже и мост показался, точнее его обрубок. Но останавливаться или сворачивать мужчина не спешил и, как оказалось, не собирался. То я поняла слишком поздно, так что оставалось только с замиранием сердца слушать испуганный вопль Риты, вцепившийся в меня, как в свое единственное спасение. «Ты совсем, что ли, спятил? Остановись сейчас же!» – требовательно кричала она. Снежный в ответ только громче смеялся. А машина уже почти летела над землей. «Мы умрем!» – снова завопила Рита, зажмурившись, когда машина въехала непосредственно на мост, а после воспарила над рекой, как какое-нибудь выстрелившее из пушки ядро. Удар! Сердце опять замерло, внутренности сплелись в тугой узел, желудок сдавило – момент парения словно вакуум, когда нет возможности дышать, и жесткое приземление вместе с новым ударом моего сердца. «Твою ж!» Первой из автомобиля выбралась Ритка. Замерла в полусогнутом положении, тяжело дыша, упираясь ладонями в колени. А после, когда Александр открыл водительскую дверцу, сорвалась. «Ты гребаный, мать твою, псих!» – заорала она на него. «Как «Какого хрена ты тут устроил? Жить надоело? Ну так высадил бы нас там!» Махнул рукой на ту сторону, с которой мы прилетели. «И делал, что хочешь, придурок ненормальный!» «Лучше дыши глубже», – стала ей насмешливым ответом. «Серебрянка, а ты там как? Живая?» – обернулся уже ко мне. «Думаю о том, где бы найти третьего кандидата себе в пару», – соврала с бестолковой улыбкой, прикрывая глаза, шумно втягивая в себя побольше кислорода. Испугалась? Еще как! Но и не сказать, что не понравилось. Наоборот, слишком уж завораживающее ощущение, когда на грани жизни, а потом резко отпускает. Из машины я так и не вышла, только дверцу со своей стороны открыла, впуская больше свежего воздуха. «Да вы оба ненормальные!» – вынесла нам вердикт Рита, распрямляясь. «И как возвращаться намерен, умник?» – перешла к насущному. Вопрос, к слову, актуальный. Если с той стороны над рекой возвышалась хотя бы часть моста, и с него оказалось возможно перелететь реку, то с этой стороны ничего подобного не наблюдалось. «Ножками», – предложила я, тоже выбираясь из автомобиля. «И ручками», – добавила с насмешкой. «А машина?» – нахмурилась подруга. «Успокойтесь, девушки, никто ножками и ручками никуда не пойдет. Чуть дальше возможно перебраться на другую сторону, так что прекращаем истерить и лезем обратно в машину. Обещаю, больше никаких мостов». «А как же ты тогда перебираться собрался на ту сторону без мостов-то?» – съехидничала Рита, но в салон обратно вернулась, тут же пристегнувшись. «Узнаешь», – подмигнул Ксандр ей и вырулил на проселочную дорогу. И даже в скорости не прибавлял больше. Довольно долго. Точнее, мы с Риткой странным образом этого не замечали. Опомнились, когда снова стало поздно, а мы летели прямиком через обрыв. Сердце снова сделало моментальный кульбит вместе с желудком. Но на этот раз я совершенно точно поймала чистый восторг. Я ненормальная? Возможно. Зато, как и обещал, без всякого моста, выдохнула я рвано, прежде чем дыхание восстановилось. Оставалось только диву даваться, как машина вообще смогла преодолеть подобное расстояние, причем далеко не гоночное. Впрочем, учитывая то, кто ею управлял, чему я до сих пор изумляюсь, буду наслаждаться дальше. А вот Ритка до самого дома ругала на все лады Снежного, кляня последними словами. «Никогда в жизни больше!» – заявила напоследок, громче положенного хлопнув дверцы автомобиля и гордой походкой удалилась в сторону своего дома. Я же осталась сидеть на месте, ни о чем не спрашивала и даже не думала, просто смотрела на белого Альфу и все. «Понравилось?» – утвердил он через некоторое время. «Ты знал, что иначе и не будет», – не стала отрицать. «Я, конечно, знаю многое, но не все. Так что был готов заранее ко всему, в том числе и побоям», – усмехнулся. А вот тут я и заинтересовалась. Одним рывком придвинулась ближе к водительскому сиденью. «Да?» – протянула тихонько. «Знала бы, обязательно бы воспользовалась. Ну, у тебя еще будет такая возможность, когда перейдем к спаррингам. Будешь поддаваться?» «А надо?» – тоже обернулся ко мне, усевшись боком. «Я еще не решила», – пожала плечами. Легкий наполнял пряный кедровый аромат, и я наслаждалась им ничуть не меньше, чем голосом собеседника. «Как решишь, дай знать», – хмыкнул мужчина и потянулся к соседнему креслу, на котором я только сейчас заметила оставленный бумажный пакет с логотипом того магазина, где примеряла алое безобразие. «Я подумаю», – кивнула со всей важностью. «Думай», – тоже кивнул он, – «у тебя времени ровно до полуночи последнего дня уходящего года», – протянул мне пакет. «А потом?» – предложенное приняла. «А потом выбор за тебя сделаю я».